Жорж Сименон. Мегре в Пикрец. Роман. Собрание сочинений в 10 томах, том 4. Москва, Терра, 1996 год. Глава 1. Полицейский Жусьем, который во время ночных дежурств почти всегда, чуть ли не минута в минуту, оказывается в одних и тех же местах, уже настолько привык к обычной уличной суете, что фиксировал все машинально, как фиксируют прибытие и отправление поездов люди, живущие по соседству с вокзалами. Падал мокрый снег, и Жусьем ненадолго укрылся под козырьком дома на углу улиц Фонтен и Пигаль. Красный свет рекламы «Пикрец», одной из немногих щегоревших в квартале, кровавыми лужами растекался по мокрой мостовой. Был понедельник, день затишья на Монмартре. Жусьем, не задумываясь, смог сказать, в каком порядке закрывается большинство ночных заведений. Вот погасли и неоновые огни Пикрец. Хозяин, тучный коротышка в бежевом плаще, наброшенном на смокинг, вышел опустить жалюзи. Вдоль стены скользнула мальчишеская фигурка и направилась вниз по Пигаль к улице Бланш. Потом двое мужчин, у одного футляра саксофона под мышкой, проследовали к площади Клиши. Еще кто-то в пальто с поднятым воротником почти сразу же повернул к перекрестку Сен-Жорж. Жусьем не знал имен, плохо представлял себе лица, но все эти люди, равно как и сотни других, имели для него смысл. Вот сейчас выйдет женщина в светлой коротенькой шубке. Она торопливо засеменит на своих непомерно высоких каблуках, словно боясь оказаться одна на улице в 4 утра. Пробежав 100 метров до дома, где она живет, женщина позвонит, дверь там на ночь закрывают. Наконец, как всегда, вместе появились две последние. В полголоса разговаривая, они дошли до угла и расстались в нескольких шагах от полицейского. Та, что постарше и повыше, вертлявой походкой поднялась по Пигаль к улице Лепик. Полицейский иногда видел, как она входит в подъезд своего дома. Другая в нерешительности стояла и смотрела на него, словно хотела что-то сказать. Затем, вместо того, чтобы спуститься по Нотр-Дам-де-Лорет, направилась против обыкновения к еще открытой табачной лавочке на углу улицы Дуэ. Подвыпившая, с непокрытой головой, ее золотистые волосы блестели в свете фонарей, она шла медленно, иногда останавливалась и, казалось, разговаривала сама с собой. Хозяин лавочки обратился к ней запросто. — Кофе, Орлетта, с ромом. И сразу запахло ромом, подлитым в горячий кофе. Несколько мужчин, она на них даже не взглянула, пили за стойкой. После хозяин скажет, вид у нее был усталый. Именно поэтому она заказала еще один кофе с двойной порцией рома и, рассчитываясь долго, не могла достать мелочи с сумочки. Спокойной ночи, спокойной ночи. Жусьем увидел ее снова. Нетвердой походкой женщина шла обратно. Поравнявшись с ним, заметила его в темноте, повернулась и бросила. — Я хочу дать показания. — Чего проще? — Ведь вы знаете, где комиссариат? Тот был почти рядом, позади Пикрец, на улице Ларош-Фуко. Оттуда, где они стояли, оба видели синий фонарь и приставленные к стене велосипеды полицейских. Жусьем не думал, что она пойдет. Но она пересекла улицу и скрылась в здании комиссариата. Было 5:30, когда женщина вошла в плохо освещенное помещение. Дежурил бригадир Симон с одним из новичков. Она повторила, «Я хочу дать показания». «Слушаю тебя, крошка». Симон служил здесь уже 20 лет и всего навидался. Женщина была сильно накрашена, и румяна на ее лице чуть размазались. в искусственной шубке под норку, наброшенной на черное атласное платье, она покачивалась и держалась за барьер, отделявший дежурных полицейских от посетителей. «Речь идет о преступлении». «О совершенном преступлении». На стене висели большие электрические часы, и она смотрела на них так, словно от положения стрелок что-то зависело. Не уверена, что оно уже совершено. Тогда это не преступление. И бригадир подмигнул юному коллеге. Возможно, оно будет совершено. Наверняка будет совершено. Кто тебе сказал? Она с трудом следила за своей мыслью. Двое мужчин только что. Что за мужчины? Посетители. Я служу в Пикрец. То-то, думаю, где я тебя видел? А ты раздеваешься на публике, а? Бригадир никогда не был в Пикрец. Но дважды в день, утром и вечером, проходя мимо, видел на фасаде увеличенную фотографию женщины, которая сейчас стояла перед ним, а также фотографии поменьше, двух других девиц. — Значит, о преступлении тебе рассказали посетители? — Не мне. — А кому? — Они говорили между собой. — А ты слышала? — Слышала, но не все. Нас разделяла перегородка. Это бригадир Симон тоже знал. Когда во время уборки дверь заведения бывала открыта, ему удавалось рассмотреть темный красный зал, сверкающую площадку для танцев и разделенные перегородками столики вдоль стен. Рассказывай, когда это было? Сегодня. Ночью, часа два назад. Да, около двух ночи. Я еще только раз выступил из своим номером. Ну? И о чем же говорили посетители? Тот, что постарше, сказал, что убьет графиню. — Какую графиню? — Не знаю. — Когда? — Наверное, сегодня. — И что, они не боялись, что ты их услышишь? Они не знали, что я по другую сторону перегородки. — Так, ты была одна? — Нет, с посетителем. — Твой знакомый? — Да. — То он? Я знаю только имя, его зовут Альбер. А он что, тоже слышал? Не думаю. Почему? Потому что он держал меня за руки и говорил о любви, да. А ты слушала, о чем говорят рядом? Можешь точно вспомнить, что они сказали? Не совсем. Ты пьяна? Выпила, но еще соображаю. И пьешь так каждую ночь, обычно меньше. Вы пили с Альбером? Взяли бутылку шампанского. Я не хотел, чтобы он тратился. Он не богат? Молодой еще. Влюблен в тебя? Да, хочет, чтобы я ушла из заведения. Так, значит, ты была с ним, когда пришли два посетителя и сели за перегородкой, так? Да. Ты их не видела? Видела, потом со спины, когда они уходили. Они долго сидели? Да, с полчаса. Шампанское с твоими подружками пили? Нет, кажется, заказывали коньяк. Так и сразу же заговорили о графине? Нет, не сразу. Сначала я не обращала внимания. Первое, что я расслышала, была фраза: «Понимаешь, у нее осталась большая часть драгоценностей, но при ее образе жизни их надолго не хватит». Какой был голос? Голос мужчины, немолодого. Когда они уходили, я заметила, что один из них маленький, коренастый, седой, должно быть, он и говорил. Почему? Второй моложе, а голос был человека в возрасте. Как он одет? Не заметила. Во что-то темное, возможно, в черное. Они сдавали пальто в гардероб? По-моему, да. Так, значит, он сказал, что у графини есть драгоценности, но при ее образе жизни их надолго не хватит, так? Да, совершенно верно. Как он собирался ее убить? Женщина была совсем молоденькая. намного моложе, чем хотела казаться. Временами она напоминала маленькую девочку, которая вот-вот сорвется на истерику. В такие моменты она не сводила глаз с часов, словно черпала в них силы, и покачивала. Должно быть, она очень устала. Бригадир чувствовал аромат ее косметики, к которому примешивался слабый запах пота. — Как он собирался ее убить? — повторил Симон. — Не знаю. Я ведь была не одна и не могла все время прислушиваться. — Альберт тискал тебя? — Нет, только держал за руки. Пожилой сказал что-то вроде «я решил провернуть дело сегодня ночью». Но это вовсе не значит, что он собирался ее убить. Может быть, просто хотел украсть драгоценности, а может быть, он обычный кредитор, который думал послать к ней судебного исполнителя. Нет, упрямо отрезала она. Откуда ты знаешь? Здесь совсем другое. Он что, говорил именно об убийстве? Уверена, но слов не помню. Может быть, ты что-то не поняла? Нет. Это было 2 часа назад, примерно. И знаешь, что готовится преступление, ты сообщаешь только теперь. Я была взволнована и потом не могла уйти из Пикретс до закрытия. Альфонсин этот счет очень строг. А если б ты сказала ему правду? Он, конечно, посоветовал бы не лезть не в свое дело.